«Найдите кровать на пятом этаже. Спасибо, Бетти». Фернштейн повесил трубку. Глава 4. Зима 1996 года. Артур нажал на пульте кнопку, открывающую дверь гаража, и закатил машину. Поднявшись по внутренней лестнице, он вошел в свою новую квартиру. Ногой захлопнул дверь, поставил сумку, снял пальто и рухнул на диван. Пара десятков коробок, грудой наваленных посреди гостиной, взывала к его чувству долга. Он переоделся и принялся распаковывать картонки, расставляя книги по полкам. Паркет поскрипывал под ногами. Намного позже, вечером все закончив, он сложил пустые коробки, прошелся пылесосом по комнатам и закончил обустройство кухонного уголка. Огляделся. «Похоже, у меня появляются маниакальные наклонности», — сказал он себе. Отправившись в ванную, на секунду заколебался, выбирая между ванной и душем. Остановился на ванне, пустил воду, включил маленькое радио, стоящее на подоконнике рядом со стенным шкафом, разделся и с глубоким вздохом облегчения залез в воду. Без промедления несколько раз окунулся с головой. Пегги Ли пела на коротких волнах лихорадку. Артур удивился. Звучание было явно стереофоническим, хотя сам аппарат моно. К тому же, прислушавшись, Артур обнаружил, что щелканье пальцами, сопровождавшее мелодию, доносится из шкафа. Заинтригованный, он вылез из воды и подкрался к дверцам. Звук стал более отчетливым. Он замер в нерешительности, потом набрал в грудь воздуха и распахнул обе створки, и оторопел. Среди вешалок сидела женщина, одетая в непритязательное платье, босая, глаза прикрыты. Поглощенная ритмом песни, она подпевала и щелкала пальцами. «Кто вы и что тут делаете?» — спросил Артур. Женщина встрепенулась и распахнула глаза. «Вы меня видите?» «Разумеется, я вас вижу». Она казалась потрясенной тем, что он ее видит. Заверив ее, что он не слепой и не глухой, Артур снова спросил, что она тут делает. Вместо ответа женщина заявила, что это потрясающе. Артур не видел ничего потрясающего и куда более раздраженным тоном повторил вопрос. Что она делает в его ванной ночью? «Мне кажется, вы не совсем понимаете», — заговорила она. «Прикоснитесь к моей руке». Его это озадачило, но она продолжала настаивать. «Прикоснитесь к моей руке, пожалуйста. Не буду я вас трогать, что происходит?» Она взяла Артура за запястье и спросила, чувствует ли он ее прикосновение. С видом человека, доведенного до предела, он заверил, что почувствовал, когда она его коснулась, и что он замечательно ее видит и слышит. В четвертый раз спросил, что она делает в шкафу в его ванной. Она проигнорировала вопрос и очень радостно повторила, как невероятно здорово, что он ее видит, слышит и может коснуться. Усталый после тяжелого дня, Артур не был расположен шутить. «Хватит, мисс, это шутка моего компаньона. Кто вы? Девица в подарок на новоселье?» «Вы всегда такой грубый? Я похожа на проститутку?» Артур вздохнул. «Нет, вы не похожи на проститутку, просто вы прятались в моем шкафу почти в полночь. Между прочим, голышом стоите вы, а не я». Артур вздрогнул, схватил полотенце, обернул вокруг бедер и постарался вернуть себе равновесие. Он повысил голос. «Ладно, шутки в сторону. Вы сейчас вылезете, вернетесь к себе и скажете Полу, что это очень средне, очень-очень средне. Она сказала, что не знакома с Полом и полагает, что тон лучше сбавить. В конце концов, она тоже не глухая, это другие ее не слышали, она же их слышала отлично». Он ответил, что очень устал и абсолютно не понимает, что происходит. Она выглядит крайне возбужденной, он же только что закончил расставлять вещи и хочет, чтобы его оставили в покое.